Глава 5. Около 3 недель назад. Цитадель. Ты не наполняешься их кровью. Громким, очень звучным голосом произнес советник темного двора. Высокий, облаченный в темно-синий плащ с низко надвинутым капюшоном. Ты не наполняешься их силой. Ты не отнимаешь у Масана жизнь, не убиваешь его. Ты становишься им. Магия крови — самое понятное тебе, — поддержал коллегу второй советник, который стоял чуть левее. Ты умеешь с ней обращаться, но сейчас магия должна стать твоей сутью, как стала сутью любого Масана. Должна пропитать тебя, как пропитала любого Масана, и выжечь все инородное. Изменись так, чтобы в тебе не осталось ничего чужого. «Я понимаю», — прошептала Анна. «Забудь все, что было. Забудь себя. Почувствуй силу крови. Это твоя сила. Нет ничего, кроме ночи, и ты охотник. Я понимаю. От этого будет зависеть твоя жизнь. Я понимаю. Стань Масаном». Анна стояла в центре большого зала, оборудованного для проведения эксперимента, и слушала заключительные наставления советников темного двора. Разумеется, в них был толк. Поддержка и нужные советы очень важны. Но всего 2 дня назад Анна уже участвовала в похожем эксперименте, и все прошло идеально. Нет, не похожим. 2 дня назад она обратилась в Робины. Полностью, как требовали навы, до самой последней клеточки. И тогда советники остались довольны. Теперь перед ней стояла более сложная задача — превратиться в метиса Робина и Масана другого клана. Стать ребенком, сохранив уникальное отличие каждого вампира. Как это сделать, темные объясняли почти сутки, и потому их нынешние напутствия звучали излишне. Как ни странно, навы оказались еще большими занудами, чем эрлийцы. Хотя, по общему мнению, больше просто некуда. «Можем приступать?» — тихо спросил Сантьяго. Советники переглянулись, после чего тот, кто стоял справа, кивнул. «Да». И они отступили к стене. «Мы готовы», — доложил Тамир Кумар, один из 2 знаменитых лас-вегасов, личных аналитиков и системных администраторов комиссара Темного двора. «Очень хорошо», — одобрил Сантьяго. Анна улыбнулась. Она знала, что сейчас за нею следят так же внимательно, как челы за работой своего адронного коллайдера. И это ее забавляло. Не вызывало чувства гордости, поскольку ее личных заслуг во внимании навов не было никаких, но и не заставляло злиться, ощущая себя лабораторной мышью. Анна давно привыкла к своей уникальности и к тому, что способна совершать уникальные вещи. Девушка стояла на небольшом подиуме, а за ее спиной расположили высокий до потолка монитор. В центре — контур ее тела, равномерно окрашенный зеленым, по краям — поступающая информация. Лас-Вегасы притащили столько аппаратуры, что ее действительно хватило бы на коллайдер. Просвечивали Анну со всех сторон и анализировали происходящие изменения в режиме реального времени. Стоявшие у соседней стены советники старались не смотреть ни на лас-вегасов, ни на их устройство. Они недолюбливали технику. «Доставьте образец», — распорядился комиссар. Дверь раскрылась, и Ортега ввел в зал Масана, держа его на усмиряющем поводке. Какому клану принадлежал обреченный вампир, было понятно без дополнительных вопросов. Уродливость Носферату ни с чем не спутать. «Я надеялась начать с какого-нибудь красавчика?» — позволила себе шутку Анна. Советники, кажется, засопели под низко надвинутыми капюшонами, но промолчали. Лас-Вегасы заулыбались, но подать голос не рискнули. В отличие от комиссара, который коротко рассмеялся и объяснил. «Я думал об этом, но решил поступить иначе. Почему? Полагаю, отвратительные черты Носферату обязательно отразятся на вашем прекрасном лице, Анна. что станет дополнительным подтверждением успешности эксперимента. Я стану страшной? Надеюсь. Комиссар? Девушка игриво подняла брови. Надеюсь, ненадолго. Улыбки Лас-Вегасов стали шире, а один из советников, не выдержав, пробубнил. «Можно начинать». Сантьяго едва заметно развел руками. Анна кивнула. Ортега поднял брови, беззвучно спрашивая насчет поводка, и девушка, подумав секунду, ответила. «Оставьте. Не хочу за ним гоняться по всему залу. Да и аппаратуру он может перевернуть», — заметил Тамир. «Не будем превращать серьезное дело в балаган», — подытожил комиссар. Советники вновь засопели. Но окружающие уже избавились от игривости и приступили к делу. Анна положила руку на обнаженное плечо стоящего рядом на сферату и шумно втянула воздух, принюхиваясь к запаху Масана. Одновременно коснулась его ауры, пройдя через блокирующую дымку усмиряющего поводка, и почувствовала страх. Такой естественный сейчас, когда прирожденного убийцу, самца, привыкшего к доминированию, окружили хладнокровные и безжалостные враги. «Скольких ты убил в своей жизни?» — тихо спросила Анна. «Зачем ты им служишь, сестра?» — угрюмо отозвался тот. Сантьяго одобрительно качнул головой. «Первый тест пройден. Носферату принял девушку за Масана. Я верю в то, что делаю». «Нет, ты не можешь. Ты ведь такая, как я». «Не совсем», — прошептала Анна. «Не совсем». Она сбросила тончайший черный плащ, больше на ней ничего не было, прильнула к Масану и медленно провела ладонью по его щеке. «Я тебя ненавижу, сестра. Тебе просто не повезло», — объяснила Анна, наклоняясь к его шее. «Ты каннибал?» «Я санитар», — и вонзила в жертву иглы. Носферату выгнулся дугой и застонал. «Она не использует анестетик», — заметил один из советников. «Она не стала Масаном?» — удивился второй. «Она сознательно причиняет ему боль», — тихо ответил Сантьяго. «Зачем?» «Потому что он ей противен». И все перевели взгляд на окровавленную, урчащую от жадности Масану. «Анна начала изменяться», — доложил Тамир, указывая на монитор. В равномерную зеленую окраску ее тела стали проникать желтые клетки Носферату. «Все идет в точном соответствии с теорией». «Разумеется, в точном», — пробурчал советник. Второй подтвердил слова коллеги кивком. Сантьяго вздохнул и едва заметно улыбнулся, заметив, что на красивом лице девушки действительно проявилось знаменитое уродство Носферату. Глаза чуть запали, губы стали тоньше, волосы потеряли блеск и поредели. «Идеально», — прошептал Тамир, переводя взгляд с одного монитора на другой. «Она становится Носферату?» — скрипнул советник. «Она становится метисом». «Вы уверены?» — уточнил Сантьяго. «Абсолютно». «Она становится ребенком этого Носферату и себя самой. В смысле, той Анны, что была здесь». «Я вас понимаю, Тамир». Тем временем Анна высушила жертву. Ортега отволок тело в угол и посмотрела на комиссара. «Как вы себя чувствуете?» — негромко спросил Нав. «До жажды далеко». «Я так и думал», — улыбнулся в ответ Сантьяго. «Полагаю, вам нужно отдохнуть? Было бы неплохо». Комиссар подошел к девушке, поднял плащ и накинул на ее плечи. Но в тот момент, когда его пальцы легко коснулись плеча Анны, она едва заметно отшатнулась и ощерилась. Ночной охотник среагировал на близость убийцы. Но Сантьяго сделал вид, что не заметил жеста, щелкнул пальцами, вызывая черный вихрь навского портала, сообщил. «Ваши апартаменты, Анна». И учтиво помог девушке войти в магический переход. Больше она не вздрагивала. «Она стала кровососом», — — заметил советник, когда портал закрылся. «Так и должно быть», — напомнил Сантьяго. «В этом смысл эксперимента». «Процесс продолжается», — сообщил Тамир. На теле Анны остались мельчайшие датчики, и Шас получил информацию о происходящих в организме изменениях. Строго по плану. «Если она превратится в кровососа, то начнет думать, как кровосос», — развил мысль второй советник. «Может стать опасной». «Хочу напомнить, что многие масаны — наши верные друзья. Но многим нашим верным друзьям не нравятся догмы. Без догм они были бы мертвы». «Именно. Предлагаете заковать Анну в цепи?» — рисковато спросил Сантьяго. Настолько рисковато, что Ортега поднял правую бровь. Это означало у него высшую степень изумления, а Лас-Вегасы постарались сделать вид, что их здесь нет. Если высшие маги темного двора вдруг поругаются, в зале станет опасно. Но ничего не случилось. Советники выдержали короткую паузу, а затем вышли в коридор. Молча. Темно-синие плащи не терялись во мраке кабинета, но и не особенно выделялись в нем. Казались двумя цветными тенями, отразившимися от беспросветной тьмы обители и ставшими ее частью. Тьма принимала темно-синие плащи, но выделяла их, поскольку здесь, сейчас и всегда правило черное. «Только оно. Каковы ваши выводы?» — проскрипел владыка Нави. «Все прошло именно так, как планировалось», — ровно ответил тот, кто стоял справа. «Даже чуть лучше», — поддержал коллегу тот, кто стоял слева. «Сейчас метаморф — настоящая дочь Робина и Носферату». «Так же, как недавно она была настоящей, чистокровной Робиной. Это удивительно даже для меня. Надеюсь, Анна сумеет продолжить эксперимент в нужном нам направлении», — пробубнил князь. «Сумеет», — уверенно ответил правый советник. «Безумная идея Сантьяги оказалась работоспособной». «Но есть один нюанс, очень важный. Небольшой этический перекресток. Небольшой, но мы опасаемся, что Сантьяго застрянет на нем. Он слишком близко принимает интересы челов и прочих обитателей». Согласно давней традиции, высшие иерархи темного двора отказывались от личности, имен и прошлого, оставляя себе лишь опыт прожитых лет и силу. Возвышаясь над стрелами тьмы, так иногда называли навов, они становились никем, полностью посвящая себя служению темному двору. За тысячи лет лишь Сантьяго осмелился нарушить это правило. Но он доказал, что имя, личность и даже пороки не мешают ему растворить судьбу в интересах Нави, и тьма смирилась с выходкой своего любимца. Но сейчас холодные, как мертвые масаны, советники темного двора намекали повелителю, что эмоции способны помешать комиссару принять правильное решение. «Говорите», — негромко произнес князь, без всякого скрипа в голосе, но в нем появились едва различимые шипящие нотки. Владыка Нави догадался, что советники принесли плохие новости. «Когда метаморф стала Робина, мы провели предварительное тестирование ее возможной связи с амулетом, с диадемой теней. Мы изучили воздействие диадемы на организм Пабло и проанализировали вероятное влияние на организм метаморфа. На этой основе сделали приблизительные расчеты для других амулетов. Нас интересовало, как их совокупность подействует на метаморфа». Советники выдержали паузу, а затем тот, что стоял справа, сухо сообщил. «Амулеты ее убьют». «Сумма амулетов», — уточнил тот, что стоял слева. «С каждым по отдельности метаморф справится без труда». Несколько секунд в кабинете царила тишина. Даже тьма перестала забавляться. перестала пытаться покрасить синие плащи в черное и притихла, ожидая слова владыки. Несколько секунд, лишенные эмоций Навы молчали, прекрасно зная, какое решение примут. Потому что решение уже принято. Но нужно сделать так, чтобы оно не изменило выгодные темному двору планы, потому что для этих троих не было ничего более важного. «Метаморф умрет сразу?» — поинтересовался князь. Шипение покинуло его голос так же, когда этого скрип. Князь спросил ровно. «Примерно через 2 часа. И перед смертью будет крайне слаба. То есть у нас есть час? Не более. Нам хватит?» «Да», — подтвердил правый советник. «С запасом?» — добавил левый. Сантьяго разработал очень энергичный план. «Но метаморф не сможет снять амулеты», — сообщил правый. «Чтобы спастись, у нее будет не более 10 минут. Затем процесс их воздействия на организм станет необратимым». «А 10 минут нам не хватит». Они вновь помолчали, после чего князь сдержанно произнес: «Вы поступили правильно, не поставив комиссара в известность». «Сантьяго принял бы правильное решение», — спокойно заявил правый советник. «Не сомневаюсь», — поддержал коллегу левый. «Но я избавлю комиссара от этого», — решительно произнес князь. «Продолжайте работу». Советники молча склонили головы. Южный форт, штаб-квартира семьи Красной Шапки, Москва, Бутово, 3 июля, воскресенье, 9:09. «Куда мы едем?» — поинтересовался любопытный Иголка, увидев, что сидящий за рулем копыта выводит их армаду на внешнюю сторону МКАД, то есть направляет машину на юг. «А куда мы должны ехать?» — осведомился Уйбуй. «К Урбеку», — тут же ответил Иголка. «К Урбеку», — одновременно с ним подал голос контейнер, сидящий у окна здоровяк. Остальным членам десятки копыта велел зарабатывать на виски самостоятельно. «Зачем нам к Урбеку?» — продолжил расспросы Уйбуй. «За деньгами», — машинально ответил контейнер, удивляясь про себя недогадливости копыта. «Мы ведь всегда товар Урбеку сдаем», — напомнил Иголка, подозревая самое плохое, что командира захватила очередная гениальная идея, результатом которой станут бессмысленная суета, опасные перестрелки и безденежье, как это уже бывало не раз. «Урбек нас обманывает», — твердо заявил копыта. «Нас все обманывают», — печально вздохнул контейнер и начал унылое перечисление. «Шасы обманывают, люди обманывают, концы обманывают, челы обманывают, навы обманывают». «Когда это ты с навами дела имел?» — тут же встрял скандальный Иголка. «Они все равно нас обманывают», — ушел от прямого ответа контейнер. И, поразмыслив, сородичи мысленно согласились с печальным сообщением здоровяка. «Обманывают. Все. А кто бы на их месте не обманывал?» Глотнули виски из плоской фляжки Уйбуя, погрустили о разном, а затем Иголка вернулся к важной теме. «Хотя Урбек нас и обманывает, он денег дает», — сообщил скандалист, искренне надеясь, что копыта не полезет в драку. «Во всяком случае, не сразу. А ты куда нас везешь?» Контейнер шумно засопел, давая понять, что полностью согласен с острым вопросом приятеля, но промолчал по той же самой причине, чтобы копыта, если полезет в драку, ограничился болтливым Иголкой. «Где товар сбрасывать будем?» Сегодня десятке сопутствовала удача. Наводка на небольшой обувной бутик оказалась верной. Там действительно поломалась сигнализация. И счастливые дикари доверху набили армаду коробками с дорогущими летними туфлями, как мужскими, так и женскими. Понимали, что больше 30-ки за пару старый кумар не даст, но все равно радовались, поскольку коробок оказалось гораздо больше 100, и на каждого приходилась неплохая сумма. Теперь же получалось, что даже скромная тридцатка может проскользнуть сквозь пальцы и растаять в очередной идее Уйбуя. «Может, лучше Курбеку?» — протянул контейнер. «Короче, у меня приказ, мля», — сообщил копыта. «Великий фюрер! Он же умер». «Еще нет», — оборвал здоровяка иголка. «Сначала нужно преемника отыскать». «А где он?» «Прячется». «От кого?» «От нас и прячется». «Почему?» «Потому что если мы его отыщем, то сковырнем нафиг». «Зачем?» «Затем, что у нас свой преемник имеется». Иголка выразительно посмотрел на Уйбуя. Изо всех сил пытаясь передать взглядом нехитрое послание, «Смотри, как я тебя похвалил, преемник ты наш. Ты давай не дури, разворачивай Курбеку». Но услышан не был. «Короче», — ревкнул копыта, — «никуда я не прячусь. А чтобы великий фюрер назначил меня преемником, мне нужно государственного опыта набраться», — кивнул умный контейнер. «Знаем, знаем. Станешь губернатором?» «Ты станешь губернатором?» — изумился иголка. «Где?» — изумился контейнер. «В...» — раздраженно ответил в рифму Уйбуй, и быстро, чтобы его опять не перебили, сообщил. «Сегодня кувалда открывает для нашей великой семьи новый источник дохода — электробарыгу, и теперь весь товар пойдет через него. А мы? А мы будем этот товар привозить и продавать. А можно мне мою часть выдать, чтобы я ее Урбеку отвез?» — осведомился иголка, который не особенно доверял новшествам, особенно тем, которые вводят для своих граждан государство. «Не спорь с преемником», — неожиданно строго велел контейнер и умильно посмотрел на копыта. «Слушай, а когда ты станешь великим фюрером, кто станет нашим Уйбуем?» У иголки отвисла челюсть. Открытие великой семейной электробарыги было обставлено с помпой. Ну как с помпой? Майну даже хотел подключить концов, известных шоуменов и организаторов празднеств. Но Лебрат говорил, объяснив, что времени в обрез, концы потребуют двойную плату, поэтому оформление праздника он обеспечит лично. Поэтому получившаяся помпа могла произвести впечатление разве что на дикарей. И произвела. Грузовые ворота в подвал фюрерской башни украсили толстой гирляндой надувных шаров патриотической расцветки. Ее повесили прямо перед открытием, но набежавшие дикари принялись радостно хлопать шарики, ободрали ближайшие к земле концы гирлянды, и теперь ее охраняли два автоматчика. Чуть правее распахнутых ворот Лебра приказал устроить подиум высотой немного ниже эшафота государственной виселицы. На подиуме расположился столик с ноутбуком, а позади подиума к стене привинтили огромный монитор, заботливо защищенный пуленепробиваемым стеклом на всякий случай. С помощью монитора Майно и Лябра собирались наглядно продемонстрировать шапкам преимущества нового канала сбыта ворованного имущества. Около столика установили кресло для великого фюрера, но кувалда не торопился в него усаживаться. Стоял рядом со старшим близнецом и хмуро разглядывал подданных. Те выглядели сомнительно и энтузиазма не проявляли, по опыту зная, что если власть устраивает большую сходку, значит, будут повышаться или налоги, или пошлины. Или и то, и другое сразу. «Любезные подданные!» — поднатужившись, проорал одноглазый, когда шум на площади слегка утих. «Сегодня великий день в жизни нашей великой семьи! Ура!» Верноподданно поддержали фюрера Шибзичи, но остальные предпочли отмолчаться, и пламя бурного восторга стремительно погасло. «Сегодня наша великая семья сбросит с себя ярмо многовекового рабства, поднимется с колен, утрется и пойдет в светлое будущее!» «Сама?» — изумился кто-то из первых рядов. Народ промолчал, с интересом ожидая продолжения, но его не последовало. «Сегодня мы заместим импортные достижения в...» Кувалда сбился. «В каналах сбыта», — шепотом подсказал Майно. «Без достижений». «Сегодня мы заместим импортные каналы сбыта без достижений», — вывернулся великий фюрер. «И запустим свой, уникальный, неповторимый и выгодный. Встречайте!» — энергично вклинился в речь старший близнец. «Электробарыга!» Сидящий за ноутбуком Лебра запустил цифровую запись фанфар, на гигантском мониторе появился придуманный кузеном близнецов логотип, но народ остался хмур. Видимо, логотип недостаточно отразил его видение светлого будущего. Над фортом повисла нехорошая пауза. То ли народ собирался с мыслями, то ли готовился к мятежу. «А что он умеет делать?» — выкрикнул Учук. «И где он?» — поддержала его маманя. «Где барыга?» Народ слегка заволновался. Дикари привыкли, что барыгу всегда видно. С ним можно спорить и даже ругаться. Еще многие считали, что барыгу обязательно зовут Урбек Кумар, что являлось важнейшей характеристикой. Главное же заключалось в том, что барыгу должно быть видно, и у него должны быть деньги. Поэтому отсутствие привычной фигуры и пачки наличных изрядно смутило великую семью. «Где барыга?» «Вот он!» Майно указал на столик, за которым натянуто улыбался Лебра. Половина народа поняла жест правильно, но ничего не поняла, потому что барыга не может быть ноутбуком, а должен ругаться, забирать товар и давать деньги. А вторая половина народа поняла жест неправильно и поинтересовалась. «То есть барыга — это ты? Только за столом?» Острый вопрос отправил Майно в нокдаун. Он тупо посмотрел на брата, тот пожал плечами, показывая, что сам пребывает в затруднении, и тогда вперед вышел фюрер, сообразивший, что шассы не выдержали столкновения с простым, как шар для боулинга, мировоззрением красных шапок. «С сегодняшнего дня весь горячий товар нужно сбрасывать только в электробарыгу», провозгласил Кувалда и полностью завладел вниманием семьи. «Почему?» — осведомился народ. «Потому что импортозамещение и прогресс». «А иначе?» «Повешу». «А где демократия?» «Какая?» «Невидимая рука рынка где?» — крикнул абажур, сообразив, что великий фюрер собирается подмять под себя всю семейную экономику. «Где рука?» «Это как было у Кумара? А хотя бы?» Услышав привычное имя, шапки заволновались. И Майно, желая предотвратить дискуссию, громко сообщил. «У нас будет лучше, чем у Кумара. А главное, честно!» В ответ народ обидно заржал, и даже Кувалда с трудом сдержал ухмылку. «У шасов честно не бывает», — авторитетно сообщил Утюг. «А как же Урбек?» «Он нам врет», — уверенно отозвался народ из нескольких мест одновременно. «Но Урбека мы знаем и привыкли, а тебя не знаем». «Тебя вообще двое». «Это подозрительно». «Хватит быть рабами Кумара», — прокричал Майно. «Свобода и предпринимательство. Каждый имеет право на выбор. Я сделаю вас счастливыми». Но получилось только хуже. «Как это ты сделаешь? Нальешь бесплатно?» «Все слышали, шас угощает!» Невиданное чудо заставило народ колыхнуться в сторону средства от перхоти. Автоматчики, которым Кувалда приказал не выпускать подданных со двора до окончания презентации, тоже начали поглядывать на кабак, и по всему выходило, что идея с созданием импортозамещенного канала сбыта вот-вот закончится грандиозным скандалом, поскольку угощать великую семью ни Майно, ни Лебра не собирались. Но ситуацию спас копыта. Уйбуй понял, что его старый одноглазый друг в очередной раз пребывает в затруднении, вздохнул, выскочил на подиум и обратился к Майно. Покажи, как электробарыга работает». И народ замер. Не только от неожиданного предложения, но еще потому, что сообразительный Лебра вновь запустил фанфары, а сразу за ними рекламный ролик интернет-магазина, который дружки-близнецов за ночь превратили в официально незаконную торговую площадку. «Все происходит легко и открыто», — обрадованно заверещал старший близнец. «Какой у тебя товар?» «Обувь». «Сколько?» «170 коробок». «Одинаковая?» «Дорогая». Лебра хотел что-то сказать, возможно, попросить уточнить ассортимент, но поймавший кураж Майно жестом велел брату не вмешиваться и продолжил. «Итак, обувь. Очень выгодный и нужный товар. Сейчас мой брат вносит его...» «В подвал?» — уточнил Утюг. Народ перевел взгляд на ворота, к которым подъехала армада Уйбу и Шибзичей, и вновь уставился на старшего близнеца. «Сначала в подвал, а затем эта обувь появляется в нашем интернет-магазине», — сообщил тот, указывая на монитор. Лебра спешно сформировал страничку товара, и взгляду дикарей предстало гордое сообщение. «Обувь, мужская и женская, люкс, 170 единиц. И теперь наш товар сможет увидеть кто угодно». «И полиция!» — весело осведомился абажур. Майно поперхнулся. Народ вновь заволновался. «Мы в полицию не хотим. Ты не барыга, а доносчик. Стукачок! Сюда все стукача поймали. Кувалда в форт стукача привел». На этот раз растерялся даже копыта. Но теперь всех выручил Лебра, успевший разобраться, как правильно вести себя с дикарями. «Тихо!» — рявкнул он в микрофон, сигнал которого предварительно вывел на полную мощность. В динамиках прогрохотало так, что некоторые шапки присели. «Электробарыга работает через Тигратком. Никакой полиции здесь нет и не будет, иначе мне великие дома уши отрежут за нарушение режима секретности. Вы это понимаете?» «Нет», — твердо ответил народ. «Никакой полиции», — повторил Лебра. «Иначе что?» «Иначе уши». «То есть нас не повесят, только тебе уши отпилят?» Младший близнец застонал. «Итак, товар появляется на электробарыге», — вернулся в строй Майно. «Покупатель его видит, делает предложение и покупает». «А деньги?» «Деньги вам». «Все?» «Минус доля магазина». «Это сколько?» 10%. «А это сколько?» Майно запнулся. «И налоги надо платить», — добавил Кувалда. «Сколько?» 10%. «А немного?» «Урбек больше берет». «Ладно, давай деньги», — крикнул Учук. «Выпить пора». «Сначала надо товар продать». Предложение вызвало заминку. Народ, который уже приготовился забрать деньги и уйти на перерыв, принялся удивленно переглядываться. «А иначе никак?» — спросил кто-то. «Обещали без обмана». «Обещали, как было у Кумара». «Поговорите у меня», — Кувалда пригрозил подданным кулаком. «Сначала товар, потом деньги». «А вдруг мы товар дадим, а ты обманешь?» «Я вам не урбек. Копыта вон стоит, дурак дураком, без товара и без денег». Народ снова заржал. Оплеванный Уйбуй с горечью посмотрел на Кувалду. Тот сделал вид, что не понимает старого товарища, но Майна не позволил презентации провалиться, вовремя вспомнив, что на странице товара отсутствует важнейший параметр. «Копыта, сколько хочешь за коробку?» «Ну...» — Уйбуй потер щеку. «Урбек за такие штиблеты по тридцатке дает наличными». 30 — это мало», — провозгласил Майно, понимая, что здорово рискует. «Новые они стоят по 200, не меньше. Так что ставлю 60». На мониторе появились указанные цифры. Народ замер. Даже абажур замолчал, готовя ехидное замечание, но оно не пригодилось, потому что примерно через 10 секунд на мониторе появилась надпись «Заказано». Лебра шумно выдохнул. Кувалда протер единственный глаз и сглотнул. Копыто крякнул. «Отдашь по 60?» — поинтересовался Майно, изо всех сил стараясь не заорать от радости. «Да», — кивнул Уйбуй. «Минус 10% магазину». «Я помню». «И налоги», — добавил опомнившийся фюрер. «Все равно дороже получается». Народ продолжал безмолвствовать. Майно подтвердил согласие и попросил оплатить. Неведомый покупатель выдержал еще одну паузу, на этот раз секунд в 20, после чего появилась надпись «Оплачено», а затем, соответственно, «Продано». «Карточку давай», — приказал Лебра. Копыто протянул Шасу зеленый прямоугольник «Тигротком», который тот приложил к терминалу и тут же вернул. «Все». «Что все?» «Деньги у тебя». «А?» Копыто повертел в руке карточку и посмотрел на народ. Народ засопел. С одной стороны, все видели, что коробки исчезли в подвале. С другой, деньги до сих пор не появились. И хотя народ слышал о существовании электронных расчетов, до сих пор он предпочитал наличные. Народ не особенно понимал происходящее и хотел разобраться. Копыто тоже. Срочно требовалось материальное подтверждение свершившейся сделки, и Уйбуй, поразмыслив, медленно сошел с подиума и в полной тишине направился в средства от перхоти, скрылся за дверями, а примерно через минуту вновь возник во дворе, держа в руке литровую бутылку главного семейного напитка. «Работает!» — короткое, но емкое слово эхом отразилось от стен форта. «И так можно продать все?» — почти шепотом спросил Утюг, но был услышан всеми. «Все, что согласятся купить?» — уточнил Майно, понимая, что взял семью за жабры, и тихо добавил. «Лебра, готовься». «К чему?» А в следующий миг младший близнец понял, к чему. Шапки ломанулись к столику с таким напором, что если бы предусмотрительный Майно не приказал возвести подиум, обязательно снесли бы столик в приступе неистовой жадности. «У меня телефоны есть, у меня башмаки военные, наушники модные, покрышки зимние, ножи и вилки, другие телефоны. Соблюдайте очередь, влезайте ко мне по одному и товар, товар показывайте», — распорядился Майно. «Пока не увидим товар на продажу, ничего выставлять не будем». Часть дикарей бросилась в подвалы и казармы, видимо, за товаром. Но толпа вокруг подиума все равно оставалась весьма плотной. Майно улыбался, представляя, как уделает Урбека. Кувалда радостно потирал руки, представляя поток денег в семейную казну. Копыто отмечал удачную сделку. А среди заговорщиков воцарилось понятное уныние. «Ловко», — оценил абажур, разглядывая увлеченных электронной коммерцией сородичей. «Так они забудут, что он умирает», — вздохнула маманя. «Деньги творят чудеса». Дикари не отличались особенной сообразительностью, но явно вступятся за того, кто повысил их доходы. Вечной благодарности, разумеется, ждать не приходилось, но пару недель шапки точно станут прославлять мудрого фюрера и постепенно забудут и о его смертельной болезни, и о необходимости выбрать преемника. «Что будем делать?» — поинтересовался Гнилич. Абажур мысленно приготовился признать поражение, но, к его удивлению, маманя имела на этот счет иное мнение. «Есть одна мысль», — пробормотала она, недовольно разглядывая счастливого Кувалду. «Нужно кое-куда съездить». Муниципальный жилой дом. Москва, Северный бульвар. 3 июля, воскресенье, 10:01. Как это ни странно, старуха успела среагировать на вторжение. И хотя Антон ухитрился выломать хлипкую дверь с одного удара, а затем, направляемый гипнотическими подсказками Шеры, быстро добрался до спальни, жертва встретила его на ногах. «Потому что в ней сидит зверь». Ничем другим объяснить такую прыть Буторин не мог. Что же касается несчастной старухи, то она не только проснулась и поняла, что за беда нагрянула, но даже приготовилась отбиваться, увидев ворвавшегося в спальню Антона, Женщина завизжала и бросила в него ночник. От него Буторин увернулся. Попыталась ударить тростью, он перехватил руку. И тогда старуха царапнула Антона по щеке. Больше ничего не успела, потому что в следующий миг Буторин воткнул ей в живот нож. Неловко и жестоко. Женщина всхлипнула, с ненавистью глядя на убийцу. Антон повалил ее на кровать и вновь занес над головой клинок. Он прекрасно выспался, впервые за несколько дней. Он встал в замечательном расположении духа. Впервые за несколько дней. Он улыбнулся, глядя в потолок, потянулся, повалялся некоторое время, лениво думая, что приготовить на завтрак, потом рассмеялся. Просто так, благодаря чудесному настроению. Поднялся, снова потянулся, сходил в туалет, затем перешел в ванную, посмотрел на себя в зеркало и увидел засохшую каплю крови на щеке, небольшую, непонятно как спасшуюся во время ночного умывания. Каплю чужой крови. «Зверь мертв», — спокойно сказал себе Антон, и почувствовал полное удовлетворение. Он убил, и он доволен. Включил воду, смыл с лица чужую кровь, но обнаружил под ней царапину. Коротко выругался, достал из шкафчика пузырек с йодом, обработал ранку, затем почистил зубы и принял душ, здраво рассудив, что на теле все еще могли оставаться и другие следы пребывания в чужой квартире. Напевая песенку, отправился на кухню, включил радио и занялся яичницей, не подумав о том, что под ногтями старухи остались частички его кожи. Собственно, он вообще ни о чем не думал, приняв случившееся как должное. «Я избавился от зверя. А самое главное, ему понравилось. И последствия избавления — спокойный сон, прекрасное настроение и сам процесс». Впервые в жизни Антон использовал принадлежащие ему ножи по прямому назначению и сказал себе, что до сих пор не владел клинками, а лишь забавлялся с ними. Заставлял скучать на полке серванта. Иногда оскорблял пошлыми повседневными делами. Резал хлеб, колбасу, и только теперь познал их истинную суть. Нож любит кровь. И Антон вдруг подумал, что вряд ли из преисподней вырвался всего один зверь. Их ведь много, не так ли? Зверей, демонов, бесов. И все они стараются перескочить из преисподней на землю, дабы нести зло. И даже если пробраться удалось лишь одной твари, то ведь не обязательно охотиться только на обитателей преисподней, верно? Мир переполнен чудовищами. Мир то и дело вздрагивает от несправедливости, истекает кровью невинных и морит людей голодом. Мир несовершенен, а несовершенным его делают те, кто служит злу. В них тоже сидят звери, как в той старухе, и они тоже мучают людей. Невинных людей, которых надо спасти. Антон произнес фразу вслух, но не удивился ей и не испугался. Принял как должное. И очнулся, растерянно глядя на подгоревшую яичницу. Задумавшись, он забыл снять ее с плиты и теперь наслаждался запахом гари. «Чтоб тебя!» Распахнул окно, осмотрел еду, решил, что подгорело не очень сильно и можно съесть получившееся блюдо. Вытряхнул яичницу на тарелку и снова замер. Но на этот раз не задумавшись, а среагировав на начавшийся по радио блок новостей. Столица и даже страна замерли в ожидании 16 часов, когда в центре Москвы начнется грандиозный митинг. Но, как заявил глава управления полиции в интервью нашему радио, опасения некоторых СМИ не имеют под собой оснований, и жители столицы могут не беспокоиться. «У нас назревает беспорядки?» — улыбнулся Антон. «Как интересно». Он не сомневался в том, что в уличных столкновениях, если они случатся, будут виноваты чудовища, с которыми он как раз научился управляться. Коммерческое здание, Москва, Расторгуевский переулок, 3 июля, воскресенье, 11-12. «Рад тебя видеть, дружище. Я знал, что пришлют именно тебя. Адам, брат, я догадывался, что ты с нами. С кем мне еще быть?» — рассмеялся Носферату. «Это правильно». Старший из гостей серьезно посмотрел Адама в глаза и крепко сжал ему руку. «За свободу, брат. За свободу». Они обнялись. Спустившиеся в подвал мужчины были облачены в дневную одежду масанов. Мотоциклетные комбинезоны, перчатки, сапоги и глухие шлемы. Постучавшись, произнесли пароль, а войдя в помещение, сняли шлемы и оказались Осипом и Алексеем Носферату, старыми знакомыми Адама из Киева. До недавнего времени сообщество малороссийских кровососов считалось нейтральным, а некоторые даже поддерживали Клаудию Бруджа. Но после появления Ярги киевляне одними из первых ушли под его флаг. «Все прозябаешь в подвале? Надеюсь, недолго осталось?» «Мы не надеемся. Мы верим в это, брат. Мы выйдем из подвалов и подземелья, и мир станет нашим». «Согласен. Время надежд прошло, пора действовать», — поддержал гостей Адам, разливая по бокалам красное вино. «Повеселимся сегодня?» — захихикал Алексей. «После заката», — напомнил Осип и провозгласил. «За свободу». Красное вино напоминало масанам кровь. Голову не туманило, но здорово веселило. «Не хочу ждать ночи», — выдал Алексей, возвращая бокал на стол. «Я настроен порезвиться. Успеешь?» — буркнул ему старший брат. «Не хочу ждать. Жажда близко», — с пониманием осведомился Адам. «И она тоже, будь неладна». «До ночи охотиться нельзя», — твердо произнес москвич. «Личный приказ Ярги». «Я быстро», — пообещал Алексей. «И тихо. Высушу москаля и спрячу. До начала его точно не найдут. А потом всем будет плевать». «Это на тебя мне плевать», — прохладно отозвался Адам. «А на себя нет. Если ты, дубина, попадешься, Ярга прикажет казнить нас обоих». «Потерпишь?» — хмуро спросил Осип брата. Тот дернул плечами. «Ладно», — с ухмылкой произнес Адам, вновь наполняя бокалы. «Попробую что-нибудь придумать». «Когда нужно отдавать груз?» — негромко осведомился Осип. «Да хоть сейчас», — пожал плечами Адам. «Давай позже», — решил киевлянин, поглядывая на брата. «Беда будет, если по дороге Алексей сорвется». «Я ведь сказал, что придумаю, как помочь ему дождаться ночи», — выдержав короткую паузу, ответил Адам. Алексей весело ощерился. Газовоз, выехавший из межконтинентального портала последним, ничем не выделялся среди массивных собратьев. Такой же мощный тягач, длинная цистерна, логотип известной компании. Он последним подъехал к точке сбора прямо перед открытием портала. Последним оказался в России и последним покинул площадку, отправившись в путь по заранее разработанному маршруту. Но был один нюанс. Последний газовоз газовозом не являлся, и управляли им не челы, а вампиры. Проехав пару миль, масаны остановились, убедились, что их никто не видит, и отключили мощный артефакт, наводящий морок такой силы, что посмотреть сквозь него могли только самые сильные маги. И сразу после отключения газовоз исчез, оказавшись довольно большим, но отнюдь не гигантским фургоном КАМАЗ, борт которого украшала реклама сети розничных магазинов. Однако в истинном облике фургон простоял недолго. Находившийся на пассажирском сиденье Алексей запустил второй артефакт, не менее мощный. И КАМАЗ превратился в «Вольво» известной курьерской службы. А на самих масанах появились соответствующие форменные комбинезоны. «В документах не запутаешься?» — с усмешкой поинтересовался Осип. «Вряд ли полицейские нас остановят». «А если?» «Никаких если». Второй артефакт не только маскировал машину, но и окутывал ее мощнейшим полем ничего особенного. гарантирующим, что полицейские не обратят на нее внимания. Но комплект документов на «Вольво» и груз у масонов имелся. На всякий случай. Который не представился, поскольку до города вампиры добрались без приключений. В 5 милях от МКАД отыскали укромный уголок, отключили артефакт, уничтожили лишние документы и въехали в Москву всего лишь с одним работающим артефактом Морока в кабине. Слабеньким магическим устройством, скрывающим от челов и видеокамер необычно глубокую тонировку стекол кабины, не пропускающую смертельный для вампиров ультрафиолет, и самих Носферату, затянутых в плотные мотоциклетные комплекты и держащих поблизости глухие шлемы. Именно так, с легким артефактом и тяжелой одеждой, разъезжали днем вампиры тайного города. Иосип с Алексием не должны были вызвать подозрений. И не вызвали. Спокойно добрались до конечной точки маршрута в Расторгуевском переулке, где их поджидал Адам Носферату. Что же касается груза, то ни Осип, ни Алексий, ни Адам ничего о нем не знали. Им под страхом смерти было запрещено проявлять интерес к содержимому фургона. Зеленый дом, штаб-квартира Великого дома «Людь», Москва, Лосиный остров, 3 июля, воскресенье, 11:16. Им не нравилось его общество, и они не стеснялись это демонстрировать. Ванда, воевода секретного полка, и Сияна, новый лидер дружины дочерей Журавля. Две блондинки, на которых не действовало обаяние Сдемира. Два боевых мага, занимающих очень высокое положение в иерархии Великого дома «Людь», над Вандой и Сияной стояли только жрицы и королева. Что же касается баронов, то, несмотря на более высокий статус, они не владели магией, и, возможно, именно поэтому Ванда и Сияна позволяли себе перебивать Сдемира, вставлять ехидные замечания, а иногда даже вести себя так, словно его здесь нет. Две нахальные блондинки. Как к нему относится Всеведа, Сдемир в точности не знал. Опытная ведьма искусно скрывала чувства. Но догадывался, что в Берегине бушует дивная смесь влечения. Всеведе нравились молодые мужчины. И настороженности, поскольку ярко очевидно привечал барона. И ведьма чуяла в нем угрозу для своей власти. И эта смесь выливалась в лицемерные улыбки и частые смены настроения. Общаясь со Сдемиром, Берегиня могла в течение 5 минут сменить приветливый тон на холодно-деловой, затем на дружеский и, наконец, на агрессивный. Но сегодня Всеведа держалась ровно, а Ванда и Сияна пока обходились без надоевших подначек. Слишком уж важными были обсуждаемые вопросы. Первым выступал барон, и довольно быстро, всего за 10 минут, но обстоятельно, не упустив ни одной мелочи, рассказал о принятых Сантьяго и Захаром мерах безопасности, завершив доклад фразой: «На время проведения конклава отель превратится в неприступную крепость», что стало для присутствующих ожидаемой новостью. «Неприступный», — протянула Сияна. «Как поэтично». «Но мы и не собираемся ее штурмовать», — усмехнулась Ванда, намекнув, что барон снабдил присутствующих избыточной информацией. «Кардиналы смогут вырваться?» — поинтересовалась Всеведа. «Безусловно», — подтвердил Сдемир. «Любая крепость уязвима изнутри. Значит, наш план остается в силе?» Сияна повернулась к Всеведе. «Кардиналы устраивают резню на конклаве, после чего отправляются в город и возглавляют своих воинов». Согласно достигнутым договоренностям, Сантьяго должен был явиться на конклав без запаса магической энергии. Только при этом условии непримиримые кардиналы согласились навстречу. Все понимали, что комиссар не забудет прихватить с собой спящие, практически невидимые артефакты, которые помогут ему и восстановить запас энергии, и вооружиться. Но тем не менее у главарей вампиров появлялся шанс ликвидировать высшего боевого мага Темного двора. Именно такую задачу поставил перед ними Ярга. Целью номер два была Клаудия, истинный кардинал Бруджа, призывающая к компромиссу с тайным городом и этим мешающая грандиозным планам Заурда. Все понимали, что атака масанов напомнит самоубийственную вылазку во время лунной фантазии, но никто из зеленых не сомневался в том, что непримиримые ее предпримут. Слишком уж они ненавидели Сантьягу и Темный двор. «Спасибо, Сдемир», — поблагодарила барона Берегиня и перевела взгляд на Сияну. «Груз прибыл?» «В точном соответствии с графиком и без происшествий», — подтвердила воевода дочерей Журавля. «Газовозы провели ночь в предписанных местах, а во второй половине дня начнут выдвижение в тайный город. К закату все будет готово. Наблюдение показало, что газовозы не вызвали интереса ни у навов, ни у чудов», — добавила Ванда. «Даже если великие дома и догадываются о провокации, они не знают, где и как будет нанесен удар». «Мы успели вовремя», — вновь подал голос барон. «На совещании Сантьяго попросил ввести мораторий на магические порталы. А значит, навы будут проверять все переходы в радиусе 300 миль, не меньше. Именно поэтому мы уже доставили газовозы», — чуть высокомерно произнесла Сияна. «План опережает действия навов. План Ярги», — не удержался от колкости Сдемир, которому надоели замечания дерзких, но высокопоставленных блондинок. «Именно», — поспешила согласиться Всеведа, не желая, чтобы горячая Сияна устроила скандал, и подключила к разговору следующую ведьму. «Ванда, тебе есть что еще сказать?» «Секретный полк занимался не только внутренними делами зеленых, выискивая предателей и смутьянов, но и челами, точнее, неофициальной работой среди человских групп в интересах Великого дома Людь. Для этих целей Ванда располагала широкой агентурной сетью и могла обеспечить воздействие любого уровня. А в последние дни плотно работала с назначенным на воскресенье митингом. «Беспорядки произойдут», — уверенно произнесла Ванда, показав, что за свою часть плана она ручается. «Группы активистов подготовлены. Начнем строго по графику. Будут бить витрины?» — поддел секретную барон. «Предусмотрены тайники с оружием», — не глядя на Сдемира ответила Ванда. «Ударное ядро активистов неплохо экипировано». «Их смогут связать с нами?» — уточнила Всеведа. «Не хочу получить дипломатический скандал с великими домами». «Ни в коем случае», — покачала головой Ванда. «Мы готовили активистов через темных агентов, которые понятия не имеют о тайном городе. Деньги на оплату убрались только из человских источников, и все хвосты уже обрублены». «Хорошо. Беспорядки во время политического протеста не вызовут изумления. Скорее покажутся обыденностью. Полиция к ним готова и сумеет локализовать. Но при этом основные силы копам придется сосредоточить в нескольких горячих зонах, а в остальные, оставшиеся без защиты, ворвутся масаны. И начнется бесконтрольная резня. Ближайшее воскресенье должно было стать еще одним кровавым в истории России». Но никого из участников совещания это обстоятельство не трогало, поскольку Ярго четко дал понять, что хочет по-настоящему пощупать не только оставшиеся великие дома, но и силу человской власти. «Мы скажем, что Темный двор не удержал ситуацию под контролем и допустил кровавую баню», — негромко произнесла Всеведа. «А челы решат, что бой не учинили экстремисты, то есть правила режима секретности будут соблюдены. Что же касается погибших, то кого они интересуют?» «Я подготовила специальную группу», — тихо закончила Ванда. «Жрица Снежана будет устранена вскоре после заката». «Хорошо», — кивнула Всеведа, помолчала и с улыбкой повторила. «Хорошо». Отель «Империя Сити». Москва-Сити, башня Империя, 55 этаж. 3 июля, воскресенье, 11:28. Распорядители торжеств любят наводить последний блеск перед началом праздника. Поправляют цветы или салфетки, внимательно разглядывают начищенные приборы, изучают макияж танцовщиц или снимают пушинки со смокингов официантов. Смысла в этих действиях нет никакого, но они давно стали ритуалом, позволяющим выпустить накопившееся напряжение. Захару Треми пар выпускать не требовалось. Он точно знал, что абсолютно готов к конклаву. Но епископ все равно нервничал, с необычайным тщанием проверял оружие охранников и заглядывал в следящие видеокамеры, что не укрылось от внимания Сантьяги. «Что-то не так? Вы ведь знаете, что все в порядке?» «Знаю», — кивнул комиссар. «Поэтому я несколько удивлен». Они стояли в одном из залов отеля, который временно переоборудовали в парадный подъезд. Вдоль правой стены выстроился почетный караул, другую украшали штандарты кланов, а в центре стояли Захар и Сантьяго. Епископ в черном камзоле, комиссар в элегантном белом костюме. У дальней стены установили маяк, и первый портал должен был открыться с минуты на минуту. «Клаудия», — тут же ответил Треми, не желая затягивать разговор. «Ага». Сантьяго выдержал короткую паузу, не сводя с Масана взгляд, после чего осторожно произнес. «Клаудии ничего не угрожает», дав понять, что разделяет беспокойство епископа, но уверен в принятых мерах безопасности. Комиссар мог говорить достаточно свободно, поскольку, задав первый вопрос, он активировал навский оберег, полностью скрыв их с Захаром переговоры от окружающих. «Знаю», — негромко ответил Треми, «но если все сложится, Ярго не рискнет ее преследовать», — в тон ему отозвался Сантьяго. «Или захочет отомстить. Если все сложится, в этом не будет смысла», — пожал плечами Нав. «Ярго не станет мстить. Для этого он слишком прагматичен. И тем не менее, Захар, я не допущу, чтобы с Клаудией что-нибудь случилось», — с напором произнес Сантьяго. «Клаудия находится под полной защитой темного двора». «И все-таки предчувствие. Вы не хуже меня знаете, что план весьма рискован», — продолжил Нав. «Уверен, ваши предчувствия отражают возможные проблемы, не более». Сантьяго был одним из немногих посвященных в личный секрет епископа Треми. Знал, что Захар является тайным мужем Клаудии, и именно от него истинная Бруджа родила детей. И поэтому старался вести себя предельно деликатно, понимая, что заставляет епископа тревожиться. «Кардинала Клаудио Бруджа называют глазами спящего», — мягко напомнил Нав о ее невероятных способностях к предсказанию. «Она, конечно, наш союзник, но вряд ли стала бы помогать, увидев в ближайшем будущем свою смерть». «А не в ближайшем?» «А не в ближайшем смерть ждет всех». «Даже вас?» — заинтересовался Захар. «Почему вы спросили?» Мужчины коротко рассмеялись. «И тем не менее, я прошу у вас позволения на легкую тревогу», — вздохнул Треми. «Безусловно». Тем временем раздался тихий удар гонга, и у противоположной стены завертелся вихрь портала. Чтобы окончательно успокоить непримиримых, магический переход был заказан в коммерческой фирме «Транспортал», и потому оказался не темным, как если бы его делали навы, а зеленым. Видимо, сегодня артефакты Великого дома «Людь» стоили дешевле. Однако цвет и применяемая энергия никак не влияли на работоспособность портала. Магический переход связал Рим и Москву незримым мостом, по которому переместились гости. Первыми из зеленого вихря вышли воины. Два рослых широкоплечих масана в блестящих пластинчатых доспехах. Формально эта броня считалась церемониальной, а не боевой. Но поскольку в отеле действовал запрет на огнестрельное оружие и магию, можно было сказать, что истинного кардинала сопровождали тяжело вооруженные воины. За телохранителями, важно вставшими слева и справа от вихря, появились фрейлины в длинных до пола платьях тончайшего шелка, который не только превращал одежду женщин в соблазняющую, но и не стеснял движений. При необходимости фрейлины могли сражаться на равных с мужчинами. Шесть красавиц образовали живой коридор между порталом и встречающими. И лишь после этого в зал прибыла Клаудия. Тоненькая, как смертоносный стилет, невозмутимая, как спящий вулкан, и пронзительно холодная. Внешне, потому что являлась последним истинным кардиналом семьи, то есть равных по положению ей не было, и внутренне, как любая масана. Клаудия предстала перед мужчинами в строгом белом платье, а на ее груди поблескивал невероятных размеров рубин, алое безумие, артефакт крови клана Бруджа, кардинал из 119 существующих в этикете семьи масан-поклонов. Сантьего избрал Дед Кая Каяу. «Испытываю невыразимый восторг от счастья созерцать вас». Так полагалось приветствовать высокопоставленных, но равных знакомых, согласившихся на важную встречу. Кардинал, оскованный правилами Захар, приветствовал любимую более глубоким и официальным «Аур-Факаэр». Выражение почтения не другу и не врагу, но стоящему выше. Древний этикет масаны знали на зубок и зорко следили за тем, кто и как кланяется на публичных церемониях. Обоим мужчинам Клаудия ответила очень коротким, почти деловым «Анауторусе», «пока мне всего лишь приятно». И на этом официальная часть встречи завершилась. «Рад приветствовать вас в тайном городе», — улыбнулся Сантьяго. «Комиссар, поздравляю с тем, что вам удалось собрать конклав». «Еще нет, но я надеюсь. Судя по всему, я первая». «Именно так», — подтвердил Нав. «Епископ Треми проводит вас в апартаменты и предоставит рабочие документы». «Благодарю». Вампиры покинули зал. Снова послышался гонг, и Сантьяго повернулся к следующему порталу. Складской комплекс «Кумар Карго Экспресс», Москва, улица Левобережная, 3 июля, воскресенье, 14:47. «Ничего не понимаю», — произнес абажур, слезая с мотоцикла. «Зачем мы сюда приехали?» «Надо», — коротко ответила маманя и уверенно прошла через ворота. Она, в отличие от уйбуя, предпочитала машину, поэтому Гниличу пришлось ждать у склада, пока маманя проберется сквозь пробки. «Надо что?» — осведомился Гнилич, семеня за широко шагающей теткой и от нечего делать, разглядывая снующих по территории грузчиков. «Товара у нас нет, денег у нас нет, а Урбек не любит, когда у нас ничего нет. Он сначала будет ругаться, а потом нас выгонит». «Не сразу», — отозвалась маманя, двигаясь к конторе. «Почему?» «Потому что у нас есть предложение», — сообщила тетка Дурич, но узнать детали таинственного предложения абажур не успел. Дверь конторы распахнулась, и на пороге появился Урбек Кумар собственной персоной. Видимо, вышел полюбоваться на растущую прибыль, да присмотреть за порядком, а узрел двух шапок разного пола, без товара и без денег. Но, вопреки опасениям Гнилича, орать Урбек не стал. Напротив, усмехнулся чуточку удивленно и махнул рукой. «Подойдите». «Я ведь говорила, что все будет окей», — рассмеялась маманя, едва не бегом бросившись к шассу. «Кумар, я...» «Я знаю, кто ты», — не стал затягивать Урбек. «Я как раз собирался звонить». «Мне?» — изумилась маманя. «Ей?» — изумился и обиделся абажур. Обиделся так, что от горя принялся смотреть одновременно и вверх, и на грязный асфальт. «Кому-нибудь из вас?» — повертел пальцами Кумар. «Обычно я общаюсь с вашим одноглазым, но мне, честно говоря, безразлично, через кого передавать приказы. А вы кажетесь смышленными, поэтому слушайте». Смысл короткой речи от дикарей ускользнул. Но на последние слова они среагировали, сделав стойку как сеттеры, поскольку по опыту знали, что старый шас никогда не приказывает слушать его просто так, без дела. «Короче, мне стуканули, что в ближайшее время у челов произойдут уличные беспорядки», — сообщил Урбек, по очереди оглядывая абажура и маманю. Смекаете?» «Это когда машины переворачивают», — уточнил Гнилич. «И витрины бьют», — добавила Дурич. «Именно», — кивнул Кумар. «Вы правильно все описали, а значит...» И замолчал, ожидая, что Шапки закончит за него мысль. Но те, совершенно неподготовленные к подобному разговору, продолжили молча пожирать начальство глазами. «Собирайте всех и ждите сигнала», — сказал Урбек, надеясь, что теперь его поняли. И вновь ошибся. Поскольку пожирание глазами продолжилось, а ничего ответного не прозвучало. Не было даже понятно, услышали его или нет. «Да», — протянул Шас после следующей паузы и сменил тему. «Что вы хотите мне продать?» «Ничего», — пискнул абажур, не понимая, почему они вдруг заговорили о бизнесе. «Тогда зачем притащились?» «Когда витрины бьют, можно войти внутрь и все забрать», — неожиданно сообщила маманя. «Это называется ограблением», — любезно уточнил Кумар. «То есть, если у челов начнутся беспорядки, то мы...» «Вы сможете смело грабить, кого захотите, и плевать на квоты», — рассмеялся Урбек. «Рад, что эта простая мысль наконец до вас долетела». «Когда мы сможем грабить?» — поинтересовался абажур, который был очень прагматичным. «После обеда. Я позвоню и уточню». «Классно!» Обрадованный Гнилич уже забыл о первоначальной цели визита, которую он и не знал, и повернулся к воротам. «Я вернусь завтра. Жди с добычей». «Стой!» — прошипела маманя и обратилась к слегка удивленному Шасу. «Ты зачем нам сказал, когда грабить?» «Чтобы вы принесли награбленное», — с улыбкой объяснил Кумар. «Неужели и это для вас стало сложным?» «Нет». «Или вы трезвые?» «Нет». «Тогда в чем дело?» «А что будет, если мы награбленное не принесем?» — неожиданно спросила тетка Дурич. «А куда денете?» — благодушно осведомился Урбек. «Кувалда электробарыгу придумал», — громко сообщил абажур, сообразив, наконец, куда клонит маманя. «Мы теперь все через него станем продавать, а ты мимо». «Они будут продавать, не мы», — поправила глупого напарника маманя. «А мы пришли тебе об этом рассказать. Типа, что дальше делать будешь?» Урбек прищурился, по очереди разглядывая доносчиков. Понял, что дело вроде серьезное, почесал подбородок и кивнул на контору. «Ну-ка, пошли внутрь. Расскажите об этой барыге подробнее». Коммерческое здание. Москва, Расторгуевский переулок. 3 июля, воскресенье, 14:55. Теперь Антон обречен. И не только потому, что совершил зверское убийство, оставив на месте преступления такое количество следов, что достаточно одного звонка в полицию, чтобы он получил пожизненную каторгу. Нет, не только. Теперь он обречен, потому что когда Антон бил ножом старуху, не один раз, а несколько, не останавливаясь, когда он бил, Шера ощущала его ярость, обиду, гнев. Ведь Буторин расправлялся с тем, кто, как ему казалось, превратил его жизнь в ад. Но сквозь эти, в общем, объяснимые в данном случае эмоции, девушка почувствовала глубокое удовлетворение. Антону понравилось убивать. Заурядному, неприметному челу на скромной должности. Не герою и не преступнику, обыкновенному. Буторин почуял вкус крови и осознал себя убийцей, хищником. Может, в иных обстоятельствах он давно стал бы преступником и уже сидел в тюрьме, но в благоприятном окружении вырос нормальным, и подлинная суть Буторина оказалась запечатана плотиной воспитания и вызубренных правил. А Шера эту плотину разрушила. И неожиданно подумала, что теперь может остановиться и понаблюдать за происходящим со стороны. Антон, без сомнения, продолжит убивать, а поскольку глуповат, то быстро попадется. А потом, когда ты потеряешь и здоровье, и достоинство на каторге, я приду к тебе и расскажу, почему ты страдаешь. Девушка улыбнулась. Это будет красиво. Но это будет потом. А пока Шера подъехала к логову на Сферату. Удивилась, увидев на своем привычном месте фургон известной сети розничных магазинов. Интересно, для чего его сюда пригнали? Оставила мотоцикл чуть дальше и спустилась в подвал. «Адам, я здесь». Масан сначала ответил, а затем вышел в гостиную из дальней двери. «Привет». «Привет». Девушка не остановилась, продолжила идти, и они с Адамом встретились у стола. Вампир уверенно привлек ее, приобнял за талию и крепко поцеловал в губы, обдав вожделенным холодом. Соскучилась. Шара почувствовала, что начинает возбуждаться, и кокетливо ответила. «Немного. Я вижу, что соскучилась». Она рассмеялась и повторила поцелуй. Как это ни странно, Адам больше не вызывал у девушки неприязни, того отвращения, которое охватило Шеру в самый первый раз. Тогда она бесилась, злилась на себя за то, что не устояла перед тягой к Масанам, и, видимо, поэтому не смогла оценить всей прелести Носферату. Его подлинной, волнующей нежности, которую ей никогда не дарил Адри, и образ Малкавиана тускнел и уходил из памяти с такой стремительностью, что Шера все больше и больше воспринимала сочетание «Адриан Малкавиан» не как имя, а в качестве набора букв, за которым вроде бы прячется нечто очень хорошее, но уже настолько далекое, что кажется сном. Он был нежен со мной. Был ли? Яркий эпизод из прошлого. Шера еще помнила, что чувства были головокружительными, захватывали ураганом, но не смогла бы точно сказать, как выглядел любимый Адри. Ведь теперь рядом с ней Адам. И хотя в их первый раз Шера испытывала очень сложные, смешанные чувства, сам акт получился удивительно насыщенным. Возможно, как раз из-за смешанных чувств, из-за отвращения, которое она изначально испытывала к Носферату, смешавшимся с его необыкновенной силой. Из-за горечи предательства, которое она совершила по отношению к Адри, смешавшейся с великолепным оргазмом, из-за презрения к себе, закончившегося невероятным удовольствием. В первый раз у них получилось хоть и странно, но привлекательно. Во второй раз невероятно настолько, что Шера даже потеряла сознание. И по этой вот причине, наверное, в памяти девушки потускнел образ Адриана. «Как твои дела?» «Нормально», — усмехнулся вампир, выпуская ее из объятий. «Вина?» «Пожалуй». Благодаря магическим способностям Шара не боялась встречи с дорожной полицией, но раньше никогда не злоупотребляла спиртным. А теперь поймала себя на мысли, что ей плевать. Не остановит — хорошо. Остановит, наведет морок и спокойно поедет дальше. Безнаказанность, которую она почувствовала при работе с господином, изменила девушку. Так же, как до этого, она изменила Антона. И ей это нравилось. И Антону тоже. Я отправил СМС. Я читала. И вчера отправлял. Вчера я была занята. Чем? Шера пригубила вина и чуть приподняла брови. Я ведь приехала, не так ли? Наглость коровы привела Адама в бешенство. Но он заставил себя сдержаться. Знал, что гневная вспышка может все испортить, и нашел в себе силы улыбнуться. «Да, это главное. Прости, я правда была очень занята. Шера тоже не хотела ссориться. Ведь в конце концов ее затылок украшала его роспись, и она позволила ей появиться. В самый первый раз. Могла встать и уйти, сил хватило бы. А Адам не стал бы задерживать. но не встала и не ушла. Осталась лежать на столе и позволила Носферату стереть с себя память об Адриане и заменить знак Малкавиана своей подписью. «Я рад тебя видеть, правда?» «Угу». Она поставила бокал на стол и рассмеялась. «А я рада видеть тебя», — получилось игриво. «Правда? Правда?» Носферату вновь привлек девушку к себе и вновь поцеловал, почти укусил. Она ответила и одновременно сбросила куртку. Почувствовала нетерпение Адама и жарко об него потерлась, показывая, что тоже не против. Под курткой на ней была надета лишь тонкая футболка, сквозь ткань которой отчетливо читались вставшие торчком соски. Носферату зарычал, подхватил Шеру и усадил на стол, покрыл лицо поцелуями. Продолжая целовать, стянул с нее футболку, лаская шею, грудь, живот, расстегнул ремень, пуговицу, одной рукой избавился от джинсов. «Подожди, не хочу в них запутаться». Воспользовавшись тем, что Адам отстранился, Шера сбросила последнюю одежду, штаны и трусики. Откинулась назад, принимая Носферату, и выгнулась, ощущая его уверенное вторжение. Обхватила любовника ногами, застонала, помогая ему, и довольно быстро взлетела на вершину, подрагивая от накатывающих волн. «Тебе хорошо?» «Мне прекрасно». Она знала неутомимость Масанов и готовилась к упоительному продолжению. «Хочешь попробовать кое-что новенькое?» — осведомился Адам, не снижая напора. «Меня трудно удивить. Пробовала втроем. Я?» Шера не знала, как реагировать. Понимала, что нужно отказаться, но сейчас не могла. Никак не могла. Девушку накрыли сладкие волны, а мощный напор и мягкий голос Носферату обещали ей больше, еще больше. «Ты хочешь? Втроем?» «Да. Не знаю». «Будет хорошо», — пообещал Масан. «Мне и так хорошо с тобой. Поверь, тебе понравится». Она не ответила. Адам внимательно посмотрел на распаленную девушку, усмехнулся и уступил место подошедшему сзади Алексию. «Давай, дружище, борись со своей жаждой». «Это корова того Малкавиана?» — поинтересовался Алексий, охотно продолжая дело Адама. «Ага», — коротко ответил тот. «Красивая?» «Красивая, но тупая». Стонущая Шера перестала замечать происходящее вокруг, и можно было не стесняться. «Что ты ей подсыпал в вино?» «Не волнуйся», — рассмеялся Адам. «Она не уснет, пока ты этого не захочешь». «Спасибо, брат. Угощайся». «Давайте ее высушим», — предложил Осип. «Не надо», — твердо ответил Адам. «Она хоть и тупая, но сладкая». «Как скажешь, брат». Алексей грубо приподнял Шеру и впился иглами в ее шею. Девушка затряслась от наслаждения. Осип хмыкнул и стал снимать штаны. Адам отошел к бару и налил себе вина. Просто вина.